Глава 18. Матвей. Слишком много дурных мыслей в голове, которые совершенно точно не относятся к работе. Голова забита только картинками, спящей, улыбающейся, злой или просто мечтающей Златы. И эта златовласка засела у меня в голове и не собирается из нее исчезать. А еще я уже вторую неделю не выхожу на промысел, как любят называть это мужики. Даже парни посмеиваться начали надо мной. Но я не хочу никуда идти. У меня просто не стоит, как бы тупо это ни звучало. Даже батя на днях спросил у меня. Мне можно радоваться или лучше уж бояться? Я тебя не понимаю, бать. Отмахнулся от него тогда, но у самого даже под ложечкой засосало. Сначала я злился на Злату, потом стал стараться поймать ее на улице, чтобы просто увидеть, просто посмотреть, как она в очередной раз будет бороться с брезгливостью и страхом. И как же охренел, когда увидел, что она не такая отбитая мажорка. А когда узнал, что заболела, сам пришел к ней. Прижимал к себе и чувствовал, что внутри становится так тепло. Хочется прижимать ее, оберегать, вдыхать запах и знать, что она только моя. Утром как трус удрал, но надолго не хватило. И вот сейчас еду по полю, а сам хочу находиться рядом с ней, а не здесь. Когда-то уже было так, Мот, хорошим это не закончилось. Гадкие воспоминания так и лезут в памяти. Но я ведь не такой идиот, чтобы снова на те же грабли. Да и Злата не такая. Бью по тормозам, резко останавливаясь. Как я не вильнул рулем, не знаю. Смотрю перед собой и вижу, что возле березовой рощи, метрах в 100 от меня, стоит Злата. Снова трогаюсь. Нужно закончить этот ряд. А то будет слишком подозрительно, что трактор стоит посреди поля. Подъезжаю к деревьям, глушу своего трудягу и иду к Злате, которая смотрит на меня сейчас так, что я начинаю жалеть, что она пришла сюда. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю, подходя к ней вплотную. «Привет», — улыбается Злата, поднимается на носочки и целует меня в щеку. «Ты вкусно пахнешь», — шепчет в ухо. «Злат, ты зря пришла». Напрягаюсь, стараясь держать все, что рвется наружу. Нет уж, вот же вредная. Я что, зря через Березовку ехала на багажнике Петьки и от собак отбивалась? Твою ж мать! Начинаю хохотать, представляя эту картину. Ты не можешь без приключений, да? Смотрю на нее, но, замечая ее надутые губки, просто сгребаю в объятия, зарываясь носом в изгиб шеи. «А еще ты обещал покатать меня», — произносит с придыханием Злата, а я сразу вижу картинку, как я буду катать ее. Хочу отодвинуться, но Злата обвивает меня за торс. «Это закончится не так, как ты представляешь», — говорю ей охрипшим голосом. «А откуда ты знаешь, что я представляю?» Злата наклоняет голову на бок, заглядывая мне в глаза так, будто в душу смотрит. «Злат, я ж не железный!» Шипением выдыхаю, пытаясь дать понять ей, что я хочу ее не только на тракторе покатать. «Матвей, я открою тебе маленький секрет». Злата поднимается снова на носочки и приближается к моим губам. «Я не трактор имела в виду». Смотрю на нее несколько секунд и пытаюсь вспомнить, есть ли у меня резинки где-то в кармане. Хватаю ее за руку и веду к роще, прихватив на ходу из кабины трактора корзину, что бабуля мне собирала на обед. «Как мы доходим до поляны, не вспомню теперь». Слышу прерывистое дыхание Златы за спиной, и оно действует на меня, как ускоритель. «Перекусим». Предлагаю я, ставя корзину посреди поляны. «Ты меня хоть и называешь Златовлаской и можешь считать меня мажоркой, но я не люблю длительные прелюдии и уговоры, Матвей!» — шипит Злата, подталкивая меня к дереву. «Почему мне сейчас кажется, что это ты меня уговариваешь, а не наоборот?» Спрашиваю, вижу, как в глазах Златки пляшут солнечные зайчики. «Тебе не кажется?» Ее губы растягиваются в коварной улыбке, сносящей все преграды. Разворачиваю нас так, что теперь Злата прижимается к дереву грудью. «Злат!» — хриплю. «Матвей, заткнись!» — рычит она, хватая мою ладонь и укладывая себе на грудь. Я честно старался себя сдержать в руках. Выдыхаю воздух со свистом и в несколько действий скидываю себе комбез, а со Златы слетают ее шорты. «Ах!» — всхлипывает Злата, запуская у меня мурашки. «Сначала будет быстро, уж прости, но ты сама виновата». Хриплю ей в ушко, прикусывая, и опускаю пальцы ниже, запуская руки ей в трусики. «Ох ты ж!» — шиплю, чувствуя влагу. «Матвей!» — пищит Злата, поворачивая голову ко мне сильнее, а я уже захватываю ее губы. «Если мне это только снится, то я готов не просыпаться». «Потерпи, сейчас все будет». Хриплю, быстро достаю презерватив из кармана, разрывая его. «Матвей!» — хнычет Злата, как только я убираю руку у нее между ног. Возвращаясь к ней, прижав к себе, чуть наклоняя ее, прогибая спину, и вхожу. Стонем с ней в унисон, да так, что над головой раздается разряд грома. Даже погода сошла с ума. Выдыхая ей в шею, начинает двигаться, чувствуя, что она уже привыкла. Первые капли дождя падают жемчугом, стекая по спине Златы. «Сука, это невероятно!» Притягиваю ее к себе за шею и хочу, чтоб мир замер в этом моменте. «Теперь ты моя, Березина!» — рычу ей в ухо. «Матвей!» — выстанывает она мое имя, и я чувствую, как Злата начинает сокращаться вокруг моего члена, запуская и у меня оргазм.